С какой жестокостью хан выбрал момент, будто сам сатана подсказал ему, когда лучше застать ее врасплох. Чтобы она была полна радостью бытия, празднично возбуждена, открыта всему миру. Пьемрера день особенный. Если спектакль удался, ты хорошо играла, и публика принадлежала тебе вся без остатка. С этим ничто не может сравниться, никакое иное наслаждение. Чувствовать себя самой любимой, самой желанной. В тот вечер Элиза, подобная японской героине, ощущала себя летящей по небу кометой. Она жила ролью, но в то же время зрение и слух существовали сами по себе, успевая следить за публикой. Элиза видела все, даже то, что увидеть невозможно. Радужные волны сопереживания и восторга, колышущиеся над рядами, разглядела на Эраста, сидевшего в ложе для важных гостей. Пока Элиза находилась на сцене, он почти не отрывался от бинокля, и это возбуждало ее еще сильнее. Она хотела быть прекрасной для всех, но для него больше, чем для кого бы то ни было. В такие минуты Элиза чувствовала себя волшебницей, насылающей на зал незримые чары. И действительно была ею. Высмотрела она и своих постоянных поклонников. Некоторые специально приехали на премьеру из Петербурга. Но Лимбаха не было. Это показалось ей странным. Наверное, опять угодил на гауптвахту, как не кстати. Она не сомневалась, что Корнет сегодня придет ее поздравить, и тогда можно будет назначить ему свидание. Не для глупости, а для серьезного разговора. Если он паладин и рыцарь, пусть избавит даму сердца от дракона, от идолища поганого. Идолище, разумеется, тоже было в зале. Нарочно опоздала, чтобы обратить на себя ее внимание. Хан Альтаирский вошел во время ее танца и демонстративно встал в дверях, похожий на своей квадратной, четко очерченной фигурой на Мефистофеля. В красноватом свете, горевшей над входом лампочки, его блеш сверкнула багровым нимбом сатаны. По правилам Ноева ковчега, после начала спектакля в зал никого не пускали, и в проеме страшный человек красовался недолго. Примчался капельдинер, попросил опоздавшего выйти. Элиза увидела в этом благое предзнаменование. Ничто не омрачит премьеры. Боже, как ужасно она ошибалась! После спектакля, во время банкета, она сделала себе подарок. И обняла Эраста, поцеловала и, назвав милым, тихо попросила прощения за случившееся. Он ничего не ответил, но в тот миг он любил ее. Элиза это почувствовала. Ее все любили. А вдохновенная речь о таинстве театра, которую она произнесла экспромтом, имела невероятный успех. Произвести впечатление на своего брата-актера, особенно свою сестру-актрису, это чего-нибудь стоит. Когда Шустров попросил ее выйти для важного разговора, она сразу поняла, будет признаваться в любви, и пошла, потому что хотела послушать, как он это проговорит. Такой умный, взвешенный, сам Штерн перед ним хвостом виляет. Розу подарил какую-то хитрую, технологически обработанную. Смешной? Андрей Георгиевич ее удивил. Про чувства не говорил совсем. Едва вышли в коридор, сразу бухнул. «Выходите за меня, не пожалеете». И смотрит своими никогда не улыбающимися глазами. Мол, чего зря слова тратить? Вопрос поставлен. Пожалуйте ответ. Но так просто она его, конечно, не выпустила. «Вы в меня влюбились?» Улыбку в уголках рта слегка наметила. Бровями вверх повела чуть-чуть. Будто сейчас прыснет. «Вы?» Как сказал бы Станиславский, «не верю». Шустров, будто на заседании правления или директората, принялся детализировать. «По правде сказать, я не знаю, что имеет в виду, когда говорят про любовь. Вероятно, каждый вкладывает в это понятие свой смысл. Но хорошо, что вы спросили. Честность — непременно условие долгого плодотворного сотрудничества, именуя его браком». Он вытер платком лоб. Очевидно, беседа о чувствах давалась миллионеру нелегко. «Я больше всего люблю дело, которым занимаюсь. Жизнь за нее отдам. Вы мне нужны и как женщина, и как великая актриса. Вдвоем мы своротим горы. Отдам ли я за вас жизнь? Несомненно. Буду ли я вас любить, если вы перестанете представлять интерес для моего дела? Не знаю, это я вам со всей честностью, потому что без честности...» «Вы про честность уже объяснили», — изо всех сил, стараясь не расхохотаться, сказала он. Она, когда дали формулировку брака. Они шли по коридору артистического этажа, до ее уборной оставалось несколько шагов. «Я вам не только себя предлагаю». Шустро взял ее за руку, остановил. «Я положу к вашим ногам весь мир. Он будет наш, мой и ваш. Вас он будет любить, а я его буду доить». «Как это доить?» Она подумала, что ослышалась. «Как корову за вымя, а молоко мы станем пить вместе». Но они пошли дальше. Настроение Лизы вдруг изменилось. Ей уже не было смешно, и дразнить Шустрова тоже расхотелось. «А что, если мне его Бог послал?» — думала Элиза. «Чтобы спасти от страшного греха. Ведь я собираюсь из страха, из эгоизма рисковать жизнью влюбленного мальчика. Андрей Гордеч не зеленый юнец, он сумеет защитить свою суженую». Она повернула ручку двери и удивилась. Комната была заперта. «Должно быть, уборщик закрыл. Надо взять ключ со счета». Терпеливо, по видимости, совершенно спокойно, миллионер ждал ответа. «Есть одно осложнение», — не поднимая глаз, сказала Элиза, когда вернулась. «Формально я замужем». «Знаю, мне докладывали. Муж отставной гвардии ротмистр хан Альтаирский не дает вам развод». Шустров слегка двинул плечом. «Это проблема, но всякая проблема имеет решение. Очень трудные проблемы могут быть очень дорогое решение, но оно есть всегда». «Вы думаете от него откупиться?» «А в самом деле Чингис хан привык жить на широкую ногу. Он любит роскошь. Нет, откажется. Злоба в нем сильнее алчности». А вслух она произнесла: «У вас ничего не выйдет». «Так не бывает», — уверенно отвечал он. «У меня всегда что-нибудь выходит. А обычно именно то, к чему я стремлюсь». Элиза вспомнила слухи, ходившие в труппе, о том, как безжалостно и энергично шел этот купеческий сынок к огромному богатству. Наверняка он повидал всякое, преодолел множество преград и опасностей. Серьезный человек. Такой слов на ветер бросать не станет. Вот кому, наверное, можно рассказать о Чингисхане правду. «Я займусь вопросом вашей юридической свободы, как только получу на это право, в качестве вашего жениха». Он снова взял ее руку, поглядел, будто решая, поцеловать, не поцеловать. Не поцеловал, пожал. «Мне нужно все обдумать. как следует, — слабым голосом молвила она. — Естественно, какое важное решение нужно всесторонне взвешивать. 3 недели на обдумывание вам хватит? Ее ладонь он выпустил как вещь, права владения которой пока еще не вступил. — А почему именно 3 недели? — 21 день. Это число приносит мне удачу. И впервые с тех пор, как она знала Андрея Гордеевича, он улыбнулся. Это поразило ее не меньше, чем если бы в небе средь темной ночи выглянуло вдруг солнце. Только в это мгновение Лиза дрогнула сердцем. Он не арифмометр. Он живой человек. Его придется любить. И что, если он захочет детей? Ведь плодотворное сотрудничество, именуемое браком, действительно приносит плоды. Миллионеры вечно желают иметь наследников. Хорошо, я подумаю. Она повернула ключ, открыла дверь и в нос ударила запахом смерти. Элиза закричала, зажмурила глаза, но они успели воспринять кровавое послание, которое адресовал ей изверг. Оно гласило: «Ты моя! Всякий, кто смеет к тебе приблизиться, умрет страшной смертью».